Глава вторая. Мама. «Надя, вставай давай!» — звонко крикнула мама. «Опоздаешь, будешь сама виновата. Не хватало еще, чтобы ты с просонья мимо нот ляпала». А Надя и так не спала уже часа два. В голове носились нотные ряды и волнующие мысли. Как все пройдет и что скажет мама? Понравится ли ей? Как хочется удивить маму, и чтобы она сказала: «Надюша, ты такая умница!» В Надины 8 лет это был не первый ее концерт, но такого высокого уровня — первый. После отборочного прослушивания взяли лучших по школам, и теперь был городской конкурс. Она вскочила с постели и схватила свое концертное платье. Наде оно не нравилось, но мама сказала, что другого нет. Пришлось надевать. Молния никак не застегивалась, и Надя от волнения и спешки дернула посильнее. Что-то заело, хрустнуло, и замочек остался в ее руке. Надя замерла от ужаса. Она стояла и смотрела на замочек от молнии в своей ладошке. Слезы покатились из глаз. Наде стало страшно, что из-за этого она не сможет выступать, и мама очень расстроится и будет ругать. Но пришлось набраться мужества и пойти сказать об этом маме. «Господи, я так и знала!» — воскликнула мама. «Посмотри, Юр, наша Надя, как всегда, ничего не может сделать нормально, даже платье застегнуть!» «Я случайно!» — всхлипывала Надя. «Там что-то застряло!» «Иди сюда, я на тебе через верх зашью!» — с укором велела мама. «Нет, ну нормально! Именно сегодня надо испортить всем настроение!» — ворчала она. «На фортепиано играет, а руки крюки!» «Ну ладно, Наташ, ничего она не портила», — вступился отчим. «Сейчас зашьем, и будет все нормуль». И он подмигнул Наде в попытке приободрить ее. «Не плачь, Надюш, ну что ты?» «Ничего, побольше поплачет, поменьше пописает», — отшутилась мама, откусывая нитку. Надя хотела сильно обидеться на, как ей показалось, недобрую шутку, но сдержалась. Обиделась немного, совсем чуть-чуть. Но мама все равно заметила и не пропустила возможность упрекнуть и в этом. О, она еще и губы надула. «А что ты обижаешься? Сама же молнию сломала». «Но я же случайно. Я хотела побыстрее, чтобы не опоздать». «Ну, обижайся, это твои проблемы. Но чтобы играла без всяких своих этих настроений. Пьеса бодрая, веселая. Надо сыграть, как учили Софьи Андроновны. Ясно?» Надя кивнула. На душе было тягостно и было стыдно. Стыдно за испорченное утро, за свою обидчивость, за то, что рассердила маму. В зале собралось огромное количество народа. Волнение заставило Надю вцепиться в мамину руку так, что у самой побелели пальчики. Мама ходила среди людей, с кем-то разговаривала, таская Надю за руку за собой. От толкотни у Нади соскочила туфелька, которая и так была ей великовата, и она стала дергать мамину руку, чтобы та остановилась. «Здравствуйте, Оля! Как ваша Анечка? Где она?» — заговорила мама с кем-то. «А, вон, вижу, с бабушкой! Какая она у вас умница! Платьице какое нарядное!» Мама всегда была очень мила с людьми. Все те, кого Надя знала, говорили о ней только хорошее, особенно бабушки у подъезда, когда маленькая Надя проходила мимо в школу и обратно. Бабушки говорили Наде, чтобы она маму слушалась и никогда не огорчала, и Надя старалась. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы мама ее похвалила. Конечно, ее хвалил отчим, бабушка всегда была с ней ласкова. Но Наде очень хотелось, чтобы именно мама была ею довольна и гордилась, что у нее такая хорошая девочка. И Надя снова старалась и думала, что вот еще чуть-чуть, и все получится. «А на мою посмотрите!» — засмеялась мама. «С утра сломала молнию на платье, теперь туфлю потеряла. Я столько в нее вкладываю. У нас еще английский с педагогом. Воспитываю, воспитываю. Но гены не переплюнешь. Отец такой был, все у него из рук валилось и вообще плохо кончил. И Надя такая же». Мама снова почему-то засмеялась. Махнула рукой и покачала головой. Надя не поняла, почему маме смешно и что такое гены, но стало снова очень стыдно. Еще возникло какое-то непонятное, но привычное чувство вместе со стыдом, похожее на чувство обиды или разочарования, или тоски. Но маленькая Надя не могла его точно описать, да и не пыталась. Оно было частью ее жизни, такое знакомое и тягостное, тянущее где-то глубоко внутри. В этот раз Надя подумала, что значит, в ней есть какие-то плохие штуки или качества, с которыми бедная мама никак не может справиться. В ней что-то не так. Может, это болезнь такая? Наде очень хотелось помочь маме прогнать из себя эти гены, чтобы мама не переживала, но она не знала, как. Надя прыгала на одной ноге, стараясь догнать свою туфельку, которую взрослые, сами того не замечая, загнали ногами под кресло рядов. Тут к маме подошла Надина учительница, педагог по фортепиано Софья Андроновна. «Да вон она, неуклюжая моя!» — услышала Надя мамин голос. «Надя!» Громким шепотом позвала мама и замахала ей руками. «Иди, наконец, сюда! Учительница за тобой пришла!» Потом мама учтиво и внимательно слушала педагога и потыкивала Надю в плече, чтобы и она слушала внимательно. Софья Андроновна, миниатюрная, пожилая и душевная женщина, напомнила Наде сложные места в пьесе, еще раз проговорила, как именно их надо сыграть. Она знала, как приободрить Надю перед выступлением, и настроение девочки немного улучшилось, но все равно было страшновато. Объявляли школу, имя педагога и ученика. На сцену выпархивали девочки, как маленькие принцессы в воздушных шифоновых, шелковых или бархатных платьицах. Мальчики были забавно серьезные, во фраках или тройках, и смотрелись, как завсегдатые лондонских элитных клубов, только в миниатюре. Родители сидели, вытянув шеи от внимания к происходящему, и общая атмосфера была весьма торжественная и праздничная. Пришла очередь Нади. Она вышла на сцену, чуть запнувшись о первую ступеньку. Сев за рояль, ей очень хотелось повернуться и найти глазами маму, но надо было смотреть перед собой. Она собралась и стала играть. Клавиши ожили. Музыка поплыла из-под ее маленьких беглых пальчиков. Изящное худенькое тельце задвигалось в такт настроению пьесы. Зал исчез. Были только клавиши, музыка и она. И еще были те, кто в этой пьесе ходил по горам в цветных башмачках и шляпках с колокольчиками. Это были веселые гномы и другие лесные жители сказочной страны. Надя сейчас была с ними, как прекрасная эльфийка, как принцесса леса, как фея, предводитель гномов, как Белоснежка. Этот мир был куда прекраснее мира обычного, в котором надо было стараться помалкивать и выполнять. А в сказочном лесу можно было просто парить над травами и цветами между ветвей красивых невиданных деревьев, и все хорошее происходило само собой. Руки и память не подвели. Ошибок не было. Надя, счастливая, поклонилась и ушла со сцены в зал. Мама сидела спокойно и ровно, положив руки на сумочку на коленях. Надя знала, что шуметь нельзя, поэтому очень тихонечко спросила маму, хорошо ли она сыграла. Мама не сразу ответила. Потом она повернулась к Наде, немного наклонив голову, и сказала: «Да, Надюш, хорошо». У Нади сердце ёкнуло и упало в пятки. По лицу поплыла улыбка. Какой-то звонкий бубенчик весело задребешал в животе, и ей захотелось запрыгать мелкой дробью. «Только ты в некоторых местах торопилась и смазала», продолжила мама шепотом, глядя куда-то в сторону. А в финале Софья Андроновна говорила играть громче, торжественнее, а Негорова сыграла получше. Бубенчик еще раз дзынькнул и затих. Конкурс подошел к концу, и стали объявлять победителей по школам. В конце должны были назвать имя победителя всего конкурса. Надя сидела рядом с мамой, ела печенье, тихонько болтала ногами и смотрела, как блестящие бантики на туфлях по очереди, на музыкальный размер 4/4, исчезают и появляются из-под пышной юбки. Ведущая конкурса, статная нарядная дама, объявляла победителей. Школа номер 7, возрастная категория 3-4 класс, педагог Лившиц Софья Андроновна, победитель Васильева Надежда. Мама тряхнула Надю, поскольку сама девочка давно мыслями была где-то далеко. Надя вздрогнула и встревоженным взглядом посмотрела на маму. «Иди же! Ты победила по школе, Надюш!» — радостно сказала мама. Надя суетливо, цепляясь за колени родителей и маленьких конкурсантов, стала пробираться к проходу. Родители вжимались в кресло и руками помогали ей пройти. Одернув платьице, Надя прошла на сцену. Торжественная дама вручила ей приз, поздравила, и все захлопали. Надя была смущена и счастлива. Но почему-то хотелось поскорее убежать со сцены. Она всегда смущалась, когда на нее обращали особое внимание. Всегда хотелось спрятаться за маму. Первое место в конкурсе школ заняла не Надя. Но ей вполне хватало той победы, которую она уже имела. Выходить еще раз на сцену совсем не хотелось. Было тревожно думать о том, что скажет мама, когда они придут домой. Но дома их ждал отчим и бабушка, и Надя переключила свои мысли на то, как они посидят вместе, отметят ее успех и поедят чего-нибудь вкусненького. Надя обожала пирожки и булочки, которые пекла бабушка. «Вот, мам, стараюсь, стараюсь, а все никак. 3 года как проклятая, в школу из школы, уроки, гаммы, пьесы. Взяли программу 4-го класса. Часами сижу с ней, про себя забыла. Муж дома голодная, я с ней за фано торчу, да, Юр?» Обернулась она к мужу за поддержкой. «А первое место, видимо, так и не светит». «Ну что ты, дочь, Надюша умница. Победить по школе ведь тоже хорошо. Все-таки лучше из почти 20 человек, и некоторые старше нее». «Так я сколько с ней сидела? Не заставляла бы, она бы вообще ничего не сыграла. Можно сказать, это моя победа». И мама торжествующе улыбнулась. «Мама, я когда пошла на сцену, так волновалась», — вступила в общий разговор Надя. «Еще я боялась упасть, и еще я подумала... Юр, слушай, вчера Сизова звонила, сказала, продает шубу недорого, пару раз одевала, но она и стала мала, сам знаешь». И мама захихикала. «Ее последнее время что-то понесло во все стороны. Давай из денег на машину возьмем. Хорошая шуба, мам, светленькая такая». Повернулась она к матери за одобрением идеи. «Хочешь, пойдем посмотрим?» Надя покорно замолчала, понимая, что мамины дела важнее ее дел. Они взрослые. Они для нее стараются и знают, как надо поступать и о чем говорить. Надя прижалась к маме, обвив своими музыкальными ручками ее надежную руку и ласково посмотрела на бабушку. Она была очень благодарна и бабушке, которая ею гордилась, и маме, которая в нее вложила столько своих сил, и папе Юре, который, как только встречались их взгляды, обязательно корчил какую-нибудь смешную рожицу или просто подмигивал. Наде было хорошо и тепло. Страшный конкурс позади, дома все свои, родные, вкусно пахнет выпечкой, а завтра выходной, можно будет выспаться. Только привычное легкое чувство вины ковырялось где-то в глубине Надиной души. Вины за то, что маме так с ней трудно. Что она никак не может сделать все идеально, как надо. Что мама из-за нее устает, тратит на нее силы и время. И еще что-то непонятное тихонько поламывало где-то глубоко, немного похожее на боль от ушиба. Надя пообещала себе, что будет еще больше стараться, и села есть пирог. Через 4 года родилась Верка. Чудное, щекастое, пухлое существо, которое смешно кряхтело, беспорядочно дрыгало ножками и забавно без зуба улыбалось. Все время и все силы родителей были направлены на беспокойство и заботу об этом чудо-пупсике. К тому же мама носила беременность тяжело, и Надя старалась не доставлять ей хлопот. В это время мама часто кричала и плакала, потому что то плохо себя чувствовала, то ее что-то раздражало. Надя с папой старались не связываться и во всем угождать. В тот вечер Надя сидела на кухне и ужинала. Бабушка только что ушла, приготовив на всех еду. Поговорить с ней не получилось, так как Надя до ужина 2 часа просидела за фортепиано. Мама несколько раз принималась кричать на Надю, что та все играет не так, и конфликта удалось избежать только благодаря отцу, который переводил все удары на себя. Состояние было отвратительное и подавленное. Руки не слушались. Мозг не мог вспомнить ни одной пьесы. Ноты плыли перед глазами. Там и были и другие очень серьезные причины. Только игра на фортепиано, не сразу, а постепенно, увлекая ее в потоке гармонии, смогла немного отвлечь Надю от того, что произошло этим днем. Последний год Надя стала быстро расти. Тонкие ножки с воробьиными коленками торчали из-под школьной юбки. Девичьи формы еще и не думали развиваться. Лоб покрыла россыпь прыщиков. Бойкости характера для контратаки у Нади не хватало, и она на некоторое время превратилась в объект насмешек мальчишек из класса. Только всегда готовая встать на защиту Ирка гоняла негодяев то портфелем, то чем под руку попала, то просто аргументированной речью и не стесняясь в выражениях, сообщая им свое мнение об их личностях. В тот день в школе Ирки не было. Она растянула на тренировке ногу, ее оставили дома. В классе было тихо, шел урок литературы, и все писали изложения. Надя училась хорошо и без особого напряжения. В целом в классе у нее были хорошие отношения, насколько это вообще возможно в таком возрасте. То дружили, то расставались, то создавали коалиции одни против других, то все перемешивалось и перетасовывалось, то все фанатично увлекались одними, то другими персонажами, вокалистами, стилями, идеями. Надя была как бы со всеми в этих бурных волнах подростковых поисков, но все же и немного в стороне. С кем она действительно была близка, так это друг Сережи и подруга Ирка. С ними ей было ничего не страшно. Сережа и Надя занимались фортепиано в одной музыкальной школе у одного педагога, а Ирка занималась ни много ни мало борьбой, поэтому она была защитницей им обоим. Мальчишки в классе не решались с ней связываться всерьез. Сережа, конечно, иногда от них доставалось. Он был спокойный, интеллигентный мальчик, незамеченный ни в драках, ни в хулиганствах, свойственных мальчишкам его возраста. Да и лишнего времени у него не было. Семья его готовила к консерватории, и это особо цепляло и раззадоривало братву класса. Но от Ирки им прилетало из-за него. Пару лет назад Сережа попытался сделать в сторону Нади шаг к особой дружбе. Как он сам объяснил, она нравилась ему с первого класса, но он думал, что у него нет шансов, так как, по его мнению, она самая красивая девочка в классе. В знак своего особого отношения он, стесняясь, преподнес ей букетик нарциссов с привязанной к нему махонькой открыточкой, в которой было написано «Букет нарциссов для Нади от Сережи с любовью». Надю тогда это и растрогало, и смутило, и немного рассмешило. Растрогало, потому что она почувствовала ту искренность, которую вложил в свой шаг Сережа. Смутило, потому что она не верила, что может вызывать у мальчиков такой к себе интерес, да и не знала, что с ним потом делать. А рассмешило, потому что сделал он это так неловко, как будто специально играл неуклюжего человечка в каком-то детском спектакле. Но играл от всей души. Надя букет приняла, но отвечать не стала. Она не знала, как и что надо говорить в таких случаях. Девочка смогла лишь вымолвить скромное спасибо и найти повод побыстрее уйти. Сережа больше эту тему не поднимал, но по-прежнему всегда был рядом и готовый к любому общению. Класс сидел и писал изложение. Учительница сначала прохаживалась между рядами, а потом присела за свой стол и застыла взглядом в окне. Кто-то сзади тихонько ткнул Надю в плечи. Она медленно обернулась, чтобы не привлечь внимание учительницы. Девочка, сидевшая за ней, передала ей записку, листочек, аккуратно сложенный в несколько раз. Надя развернула. Это была записка от одноклассника, который только в этом году к ним пришел, но уже успел составить себе репутацию лидера, крутого парня и красавчика. Как потом поняла Надя, такая репутация требовала особой поддержки со стороны обладателя. Надя начала читать. Там грамотно и складно говорилось о том, что он хочет встретиться с ней после уроков в уютном уголке пришкольного сада, что она давно ему нравится, что он не такой плохой, как она может подумать, и очень просит ее с ним поговорить. Надя сначала растерялась и некоторое время сидела, просто глядя в стол. Встретиться с ним взглядом не представлялось возможным, так как для этого надо было развернуться на 180 градусов к последнему ряду. Найд сначала не поверила, поскольку не могла припомнить ни одного эпизода, где бы он проявлял к ней симпатию, скорее наоборот. Да и вряд ли такое вообще возможно. Она такая нескладная, вся занятая уроками, музыкой, помощью маме с малышкой. Что в ней смогло его привлечь? Но, перечитав записку еще несколько раз, помедлив, она взяла ручку и написала под текстом одно слово. «Хорошо». Уроки закончились, и все дети сокрушительным громогласным облаком выстрелили из школы, как конфеты из хлопушки. Надя переждала какое-то время и вышла позднее остальных, уже одна. До того самого места, где была назначена встреча, было несколько шагов между акациями. Она направилась в тот уголок, который все знали как «местечко». Там творилось все тайное и самое главное, что могло быть во взрослой школьной жизни. Там мальчишки пробовали курить, там признавались в любви, там впервые после школьного вечера пробовали алкоголь, там обсуждали самые секретные секреты. За зеленью ничего не было видно, но стоило подойти ближе, как открывалось что-то вроде небольшой полянки или естественной беседки, сформированной ветвями деревьев и кустов. Девочка шла медленно, так как быстро не получалось, ноги не очень слушались. Волнение и страх перед неведомым накрывал ее с каждым шагом. Несколько раз проскакивала мысль развернуться и уйти, поддавшись своим опасениям. Но путь был недолгий, и Надя не успела принять решение ретироваться. Она нырнула между кустами в беседку, и вдруг ее оглушила какофония из страшного пронзительного свиста, свирепого хохота, визга и крика. На простор местечка вывалилась толпа пацанов, человек 10. Все кривлялись, орали, хохотали и махали руками. Надя замерла от ужаса и неожиданности. Всегда немного погруженная в себя, она особенно не была готова к такому повороту событий. Пацаны окружили ее и продолжали кривляться и орать. Что-то из выкрикиваемого имя она расслышала из общего рокота, но это были отдельные слова или фразы про то, что Васька дура глупая, поверила, да кому-то нужна курица, ха-ха-ха, и что-то еще подобное. Все сжалось внутри у Нади до такой степени, что стало больно в желудке, ноги размякли, будто не свои, в глазах и во всей голове стало темно и пропала резкость. Это слезы наполнили глаза Нади, и сквозь них, как сквозь кривое мокрое стекло, за толпой самых активных мерзавцев она увидела лицо Сережи. Он стоял в сторонке, опустив руки вдоль тела, не кривляясь, не прыгая. Он не орал и не свистел, он просто стоял и смотрел на нее напряженным, застывшим взглядом, словно молящим или стыдливым. Было видно, что ему хочется провалиться сквозь землю. Но он не мог сделать даже этого. Наде сложно было потом вспомнить подробности, но ей показалось, что в его взгляде звучало «Прости, я не смог отказаться». Уйти Наде никто не помешал. Но еще долго ей в спину летел свист и отдельные выкрики, которые, окутав ее гулким облаком, не отставали по мере удаления, а как бы летели рядом. Она шла медленно, но не от достоинства королевы, а от бессилия и ужаса. Выйдя из сада, Надя почувствовала себя более-менее в безопасности. Зашла в школу попить, подождать чего-то, наверное, успокоение вихря чувств, и пошла домой. Плакать пока она не могла. Позднее Ирка, узнав о произошедшем, страшно негодовала и напала на Сережу с обвинениями в трусости и предательстве. Сережа выслушал все стоически, не пытаясь ни словом оправдаться. Он просто сидел, опустив голову, и на все тихонько кивал. Когда Ирка, высказав свое презрение и разочарование в нем как в друге, перешла к финалу, где она отказывалась иметь с ним впредь дело, вмешалась Надя. Она просила не осуждать Сережу так строго, ведь, по всей видимости, парни заставили его пойти с ними, чтобы проверить на пригодность к мужской дружбе. Что ему было делать одному против 10? Эта версия Сережу всколыхнула, и было заметно, с какой благодарностью и надеждой он был готов за нее уцепиться. Но тут Ирка, еще полная гнева, обрушилась и на Надю, сказав ей, что предателей прощать нельзя, и в качестве точки в сказанном хлопнула кулаком по столу. Чему научилась Надя за свои 12 лет, кроме школы музыки и английского, так это прощать, оправдывать и соглашаться. Она простила предательство, оправдала трусость и согласилась иметь такого друга рядом и дальше. Тройка распалась. Теперь они дружили по отдельности. Надя с Иркой и иногда Сережа с Надей. Они просто разговаривали на переменках в музыкальной школе. Сережа был готов на большее, но что-то теплое, открытое и искреннее постепенно закрывалось в Надиной душе. Не только по отношению к Сереже, а по отношению к миру. А Ирка с тех пор решила для себя, что ее миссия не оставлять Надю одну ни на минуту. Она очень любила Надю за ее тепло, верность, беззащитность, честность и за то, что с ней невозможно было поссориться. И за то, что чувствовала себя нужной. А может быть, просто любила. В тот вечер бабушка, приготовив ужин, ушла, так и не узнав о пережитом Надей. Надя ужинала на кухне одна. Папа спал в дальней комнате, а мама, уложив Верку, болтала по телефону с подругой. Она громко рассказывала, как прорезывался первый зуб, и она не спала неделю ни одной ночи, как скучно дома без работы, и как она мечтает вернуться в отдел, как мало зарабатывает муж и вечно приходится залезать в долги, как она все сама и сама. Надя ждала, когда все важные вопросы будут обсуждены, и они посидят на кухне вместе. Волнение клокотало и билось в ее груди. Мысли то выстраивались в повествование, то снова сваливались в кучу. Она не знала, с чего начать. Наконец мама пришла. Она нажала кнопку чайника и села рядом за стол. «Устала, сил нет», — сказала мама, тряхнув головой, откидывая густые темно-медовые волосы. «Все одно и то же каждый день. Ты выучила к экзамену пьесу, Надь?» «Да, я занималась. Я готова, все нормально», — ровным голосом ответила Надя. Ей очень хотелось сменить тему и выложить маме все о том, что с ней сегодня произошло, но у нее не было привычки жаловаться маме. Да и вообще делиться чем-либо. Не то чтобы она этого не хотела, она не позволяла себе этого хотеть. Мама никогда не слушала ее так, как вожделела ее детская душа. Надя много раз пробовала, но реакция оставляла какую-то острую боль. Боль и стыд за попытку. А еще злость. Чувствовав которую у Нади, и так к тяжкому клубку чувств приплеталось еще и чувство вины. Как же можно злиться на маму? Поэтому она просто перестала пытаться найти в маме того слушателя, которого ей бы хотелось. Чем больше она взрослела, тем более горько ей было думать об этом. Надежда, попытка, разочарование, стыд, злость, вина. Мучительная последовательность замкнутого круга. Сейчас то, что переживала Надя, было сильнее страха очередного непонимания. Ей хотелось, чтобы ее защитили и пожалели, чтобы волшебные руки всемогущей матери превратили ситуацию из адской в обычную или просто стерли из истории, чтобы ее обняли и погладили по голове. Чтобы скорее пришло не завтра, а послепослезавтра, когда все забудут. Ей хотелось чудом повзрослеть и войти в мир сильных взрослых, где никто так не поступает. Ей хотелось нырнуть в тишину и пустоту, где просто нет людей. Ей хотелось сочувствия или хотя бы чего-то одного. Но она боялась начать, подспудно ожидая привычного непонимания и невнимания к своим чувствам, привычного ощущения своей неценности и такого же привычного горького разочарования. Но каждый раз с детским доверием она надеялась, что вот сейчас у мамы найдутся для нее те важные теплые слова, которые она ждала всю жизнь. И она решилась, сказав себе, что сейчас мама ее услышит, пожалеет и поддержит. «Мама, со мной сегодня очень плохо поступили в школе». Чуть хрипловато и, глядя в тарелку, выдавила из себя Надя и подняла на маму глаза. «Да?» «Оценку плохую поставили?» С невинным ехидством спросила мама, наливая себе чай. «Нет». Тут Надя вдруг стало стыдно рассказывать, как ее обманули мальчишки, как она поверила, что кому-то понравилось, и она замолчала, не зная, как теперь выпутаться. «Ну так что случилось-то?» — продолжила диалог мама. Мне не будет стыдно за то, что вы там натворили?» «Мам», — пропустил ее вопрос о себе Надя. «Мам, сегодня надо мной смеялись 10 мальчишек сразу. В нашем саду около школы. Они орали и свистели, а я не знала, куда деваться». «Ну и что? Что ты мне ерунду какую-то рассказываешь? Лучше скажи, что ты получила по истории за контрольную?» «Мама, они орали, что я дура, что я никому не нравлюсь, что я глупая и страшная. Они смеялись надо мной, а Сережка...» Надя не смогла закончить эту фразу. У нее перехватило дыхание. «Да ну подумаешь. Не обращай внимания на всякую ерунду, они сами дураки. Слушай, у меня сегодня ужасно болит голова, и я устала. Можешь Верочку покормить, когда она проснется?» «Мам!» — крикнула Надя. «Я тебе говорю, меня сегодня унижали. Я стояла как дура, мне плохо. Как я завтра в школу пойду?» И слезы брызнули из ее глаз во все стороны. «А чего ты орешь?» — рассерженно огрызнулась мама. «И чего ты мне все это рассказываешь? Мне-то ты зачем об этом говоришь? Это твои школьные дела, поссорились, помиритесь. Не ори, Верочку разбудишь. Нашла повод тоже мне». «Кому мне говорить? Тут больше нет никого. Ты же моя мама!» — крикнула Надя сквозь слезы. Тут зазвонил мамин мобильный, и она замахала руками на Надю, чтобы та замолчала. Надя вскочила и выбежала с кухни, хлопнув дверью. «Вот хамка растет!» — гневно высказалась мама в трубку. «Орет на мать, дверями хлопает. И пофигу, что мать устала. Сколько сил и денег вложила, костьми легла, пашу на них, как лошадь. Вот тебе благодарность. Ужас!» Надя убежала в свою комнату, нырнула лицом в кровать и быстро затихла. В этот момент она первый раз почувствовала такую острую обиду и отчаяние, которые больше походили на ненависть. Но как это возможно? И от этой мысли, ударившей в центр груди с силой выстрела, все Надино хрупкое тело передернуло. Минут через несколько подкатила и накрыла очередная волна чувства вины. Оно всегда шло по пятам за обидой. Подлое, мучительное, мерзкое, уничтожающее, парализующее волю, проклятое чувство вины. Но вскоре вина стала отступать, и начало подкрадываться что-то незнакомое, холодное и тяжелое, как железо. Что-то страшное, но могущественное, будто освобождающее. Надя лежала и ждала, когда это чувство станет ей понятно, и дождалась. Вот оно, то самое облегчение. Вот тот новокаин в рану, вот тот лед на ушибленное место, вот глубокий сон забвения, отключающий от тяжких мыслей. Вот та холодная железная крышка люка, которая закрывает от любого удара в сердце. Не любовь. Да, Надя с каким-то злым опустошением поняла, что больше не любит мать, и больше не больно. Ненависть и свобода.